Она посмотрела на дверь. Шерман стоял неподвижно, держа палец на спуске. — Ты здесь, Джулия? — Да! — закричала она. — О, Ник, спаси меня! Она соскочила с кровати и, как слепая, помчалась к двери. Шерман не шевелился, лишь стал чаще жевать свою резинку. Шатаясь, Джулия выбежала в темную гостиную и наткнулась на кресло, с шумом свалив его. Шерман двигался за девушкой, как тень. Он включил свет в гостиной как раз в тот момент, когда Джулия поднялась и устремилась к выходу. Входная дверь трещала под ударами Инглиша. Когда пальцы Джулии сомкнулись на ключе, Шерман поднял кольт. Он целил точно между лопатками. Что-то, казалось, предупредило девушку, и она оглянулась. Ее ужасный вопль слился с выстрелом. Маленькое красное пятнышко вспыхнуло на ее спине. Шерман снова выстрелил. Пуля попала девушке в бедро. Джулия вздрогнула, ее пальцы тщетно пытались ухватиться за дверь, колени подвернулись, и она рухнула на живот, вытянув руки. Шерман, по-прежнему невозмутимый, бросил подле нее кольт, повернулся и побежал к окну в спальне. Он уже был на подоконнике, когда входная дверь не выдержала натиска Инглиша. Усмехнувшись, он задвинул шторы, потом закрыл окно. Под ногами текла река. Не раздумывая, он прыгнул. Глава шестая. Лоис Маршалл протянула руку и выключила телевизор. Она никак не могла настроиться на эту пьесу Эллиота, и вообще она сегодня почему-то испытывала беспокойство. Лоис зажгла торшер и помешала угли в камине. Дождь продолжал барабанить по оконным стеклам. Было 9:10. На Лоис был элегантный халат, а ее длинные ноги были обуты в домашние туфли без каблуков. Чистые шелковистые волосы падали ей на плечи, окружая лицо волнистым ореолом. Она с горечью думала о предложении Инглиша пообедать. Он впервые пригласил ее, и это удивляло. Первым ее побуждением было согласиться. Однако тут же ей пришлось засомневаться. Об их обеде, конечно, узнает Джулия и расскажет Гарри Винсу, а тот, в свою очередь, разболтает новость в конторе. И все сотрудники таким образом узнают, что шеф наконец вспомнил о бедной Лоис. Она была уверена, что ее любовь к Инглишу не является секретом для остальных. Кровь бросилась ей в лицо при мысли о пересудах, витающих в конторе. Да, она действительно любит Инглиша. Она ничего не может поделать с этим, да и не хочет. И пусть Инглиш не догадывается о ее чувствах, она все равно не изменит им. Лоис встала, взяла свою корзинку со спицами и нитками и снова уселась у огня. Она была женщиной, созданной для семьи, домашнего хозяйства, а не службы в бюро. И это ее постоянно огорчало. Начав вязать, немного успокоилась. Лоис подняла глаза, оглянулась. Ей очень нравилась ее гостиная, и невольно подумалось, что нравилось бы еще больше, если бы она жила здесь не одна. Лоис с трудом отогнала эту мысль. И в этот момент в дверь кто-то позвонил. Лоис нахмурила брови и посмотрела на часы. Было уже 12:10. Звонок повторился, два резких требовательных сигнала. Она немного поколебалась, но все же пошла открывать. «Кто там?» — спросила она. «Могу я войти, Лоис?» Она почувствовала сначала страшный холод, потом жгучий жар и укол в сердце. Быстро взяв себя в руки, она открыла. На пороге стоял Инглиш, его пальто промокло насквозь. «Прошу прощения, что так поздно, Лоис», — медленно проговорил Инглиш. Ее сердце сжалось при виде его бледного и скорбного лица. «Я не побеспокоил вас?» «Нет, нет, конечно. Входите». Он вошел в гостиную. «Какая уютная комната! Сразу виден ваш вкус!» «Я очень рада, что она вам нравится!» — не сразу нашлась Лоис, обеспокоенно глядя на своего шефа. Она никогда не видела его в таком состоянии. Она поняла, что что-то случилось, и он пришел именно к ней потому, что ему больше некому идти. «Дайте мне ваше пальто, мистер Инглиш», — попросила она. Он улыбнулся. «Не будьте так официальны, Лоис. Называйте меня просто Ник». Он снял пальто. «Я отнесу его в ванную. Подойдите к огню, Ник». Когда Лоис вернулась, он хмуро сидел перед камином, грея руки. Она подошла к бару, приготовила виски с содовой. Он взял у нее стакан и грустно улыбнулся. «Вы всегда знаете то, что вам нужно, не так ли?» Она видела, что его взгляд был холодным и твердым. «Что произошло?» — сурово спросила она. «Я вас прошу, скажите мне, не заставляйте меня тревожиться». Он бросил на нее испытывающий взгляд и похлопал ее по ледяной руке. «Я огорчен, что приходится вам сообщать это, Лоис. Джулию сегодня вечером убили, ее и Гарри. Все обвинят меня». «О!» — воскликнула она, бессильно опускаясь в кресло. «Что случилось, Ник?» «Я сидел с Бамонтом в баре», — начал Инглиш. «Тут появилась Карина. Она была пьяна и устроила мне сцену. Бар был заполнен. Все, в том числе Рис и Лола Вегас, слышали, что она мне наговорила. Она сказала, что у Джулии и Гарри связь, что это продолжается уже 6 месяцев, что Джулия находится у Гарри. Я отделался от нее и, взяв такси, поехал к Гарри. Дверь была заперта. Я позвонил. Сначала Джулия не отвечала. Затем стала кричать, что ее убивают, умоляя спасти. Я никак не мог открыть дверь. И тут загрохотали выстрелы. Один, другой. Наконец мне удалось высадить дверь. Джулия лежала на полу, умирающая. Он прервал рассказ, сделал большой глоток виски, потом поставил стакан на стол и потер глаза. Она сильно страдала, Лоис. Она не заслужила такой смерти. Она сказала, что это Шерман убил ее, и что он скрылся через окно в спальне. Я держал ее на руках, пока она не умерла. С отсутствующим видом он пошарил в кармане, потом в другом. Лоис взяла сигарету, зажгла и дала Нику.